Лили споткнулась и, пытаясь удержаться на ногах, поскользила вперед и уткнулась в Никольского, как ребенок с разбега утыкается в отца. Никольский невольно обхватил упавшую ему на грудь девочку и, прежде чем смущенно прошептать «простите», долю секунды подержал ее в объятиях. Так получилось, потому что она на него упала. Лили повезло, что Никольский попался на ее пути. Иначе она бы упала и разбила коленку, и порвала чулок, а чулки у нее и без того были. В общем, бог с ней, с коленкой, но чулок было бы не то чтобы жалко, а просто она не умела штопать. «Простите», — извинился Никольский. Девочка тоже прошептала «простите» и подняла на него такое невыносимо прекрасное лицо, нежное, полное такой беззащитной муки, что он судорожно вдохнул воздух и застыл на мгновение с глуповато раскрытым ртом, не взрослым и важным, а просто обалдевшим от ее красоты мальчишкой. Розово-смуглая, с пушком на щеках, с горестно изогнутыми пухлыми губками, она напомнила ему куклу, которую он когда-то видел в витрине игрушечной лавки. Только у той куклы была идеально гладкая прическа и голубые глазки, а у этой девочки из-под платка выбивались занесенные снегом темные кудри, и глаза были ярко-зеленые, огромные, как блюдца, как у собаки из сказки Андерсена. И взгляд ее был изумленно печальным, словно неверящим, что вся эта огромная печаль ей. Глаза у девочки были полны слез, и он спросил: «Вам больно?» «Больно», — повторила Лили, как будто он говорил на иностранном языке. Но тут кто-то отодвинул его от девочки. «Откуда вы, деточка? Сбежали из фарфорового магазина?» — спросил густой мужской голос, очевидно намекая на ее потусторонность, воздушность, тонкость и хрупкость. Эти слова, а также восхищенное хмыканье, черная борода и высокий рост принадлежали совершенно неожиданному в сером сумраке Петрограда человеку, человеку совсем на вид не петроградскому, а словно сошедшему с полотен Рубенса. Он был весь какой-то непомерный, крупный, большой и странно одетый. Бархатный плащ в ниспадающих складках, бархатный берет и, совсем уж странно, бант на шее. Человек этот был, на взгляд Никольского, очень пожилой. Лет 40 или 50, точнее, он еще не научился определять. Лили еще раз пробормотала «простите», посмотрела на Никольского этим своим печальным, обиженным взглядом, словно она была принцесса и ждала, чтобы ее спасли от дракона. Никольский уже было ринулся ее спасать, но она резко и гордо, как птенец, вскинула голову и, мелко перебирая ножками, побрела дальше по Аничковому мосту. А пожилой лет 40 или 50, рубенсовский тип пошел, между прочим, рядом с ней и даже взял ее за руку и нагло что-то нашептывал ей на ухо. «Мерзавец, соблазнитель маленьких сироток, он же ей в отцы годится», — возмущенно подумал Никольский. Бойкое 20-летнее воображение подробно нарисовало ему, что именно произойдет между печальной девочкой и бархатным господином. Если, конечно, он, Никольский, ее не спасет. Но она была чужая ему девочка в чужом городе, а он был провинциальный молодой человек, не готовый к резким публичным действиям. Честно говоря, он просто постеснялся бежать, воровать девочку из развратных рук. А вдруг этот пышный чернобородый господин не старый развратник, а, ну, что-то другое? Никольский смотрел им вслед, две удаляющиеся фигуры, жалкенькая и массивная, приобрели на секунду в его воображении другие очертания, как будто обе они не отсюда, не из петроградской оборванной толпы, а из сказки Гофмана. Но вот они уже растворились в толпе моряков и красноармейцев. Моряков в толпе было много, а красноармейцев почему-то поменьше. Никольский подумал о пленительной литературности этой встречи. Петербург, вьюга, несчастная очаровательная девочка, уходящая в неизвестность с вальяжным господином. вытащил записную книжку и карандаш,